принцесса Агния и рыцарь Аскольд. Вы скажете, драконов не существует? Очень спорное утверждение. Старые люди рассказывают вот что. В одной прекрасной стране, славной добрыми жителями, звонкими птицами и удивительными садами, жила маленькая принцесса Агния. Конечно, отец ее был королем этой замечательной страны, правил мудро и умело, а мама ее... А где же ее мама? Маленькая Агния слышала столько разных историй об исчезновении ее любимой мамочки, что сама не знала, чему верить. Фрейлины рассказывали о разбойниках, укравших королеву во время прогулки в придворном саду. Король с печалью в голосе говорил, что она умерла от жестокой болезни. А вот местные жители судачили о страшном и беспощадном существе, называя его дракон. Говорили, будто бы этот дракон похитил за долгие годы королевства многих людей, маленьких детей и женщин, будто бы нужны они ему для вечной жизни, непобедимой силы и господства. Кто или что этот дракон, Агния не знала. Но с тех пор, как услышала это имя, девочка не могла спокойно уснуть, не представив, как она справилась бы с этим чудовищем, будь она чуточку больше и сильнее. Так шли годы. Король-отец постарел. Был он уже не столь решителен в указах, силен на турнирах и смел в беседах с королями соседних государств. Маленькая Агния подросла, расцвела и превратилась в прекрасную, словно цветок придворного сада, девушку. Принцесса Агния, да и только. Очень любила Агния гулять в лесу, слушать переливы птичек, таинственные разговоры зверей, любоваться прелестными цветами и мудрыми деревьями. Только одна тучка была на ее голубом королевском небе, неизвестная судьба матушки. Так и гадала принцесса, жива ли она или мертва. Как ни старался отец отвлечь ее красивыми нарядами, пышными балами, великолепными палатами, да завидными принцами. Однажды Агния решила выйти в город и посмотреть, как живет ее народ. Нет ли нужды в еде или одежде? Все ли радостны или кто-то печален? Ведь час короля недолог. Впереди ее ждет трудная задача королевством прекрасным править. Надев свое самое простое платье цвета лепестка чайной розы, милая Агния отправилась на городскую площадь. И увидела она. Солнце светило. Весело плескались воробьи в весенних ручьях. Люди улыбались и приветственно кланялись друг к другу. Принцесса радовалась вместе с ними, танцевала, кружилась и на минуту забыла о своей грустной ноше. Но вдруг взгляд Агнии привлек прекрасный юноша, лицо которого было печально, и редкие слезы катились из его синих глаз. Принцесса подошла к нему и участливо заглянула в глаза. «Что случилось с тобой, мой друг?» — спросила принцесса. «О, милая девушка, беда приключилась со мной. Злой дракон выкрал хитростью мою мать. Уже 10 лет прошло с тех пор. И вот мой отец умер на днях. Я остался совсем один. Пообещал я отцу выполнить трудную задачу, спасти и вернуть мою бедную мать. Это теперь мой долг». Тут и Агния зарыдала, вспомнив свою любимую мамочку, и так ей захотелось вернуть ее или узнать наверняка, что она мертва. «Юноша, как тебя зовут?» — спросила принцесса. Аскольд, я рыцарь при дворе короля. С тех пор, как дракон лишил меня матери, я воспитывался фрейлинами короля, а отец мой работал в дворцовых конюшнях. А я Агния, принцесса. Как жаль, что я не видела тебя раньше. Прошу, отправимся вместе на поиски дракона. Принцесса Агния, так вот вы какая! Вы так милы и прелестны! Жаль, что мы не виделись раньше. И Аскольд не был бы рыцарем, если бы отказал принцессе. Да и долг звал его на тропу дракона. Агния тайно приготовилась в дорогу, собрав одежду и пищу для долгого путешествия в неизведанный край. Так они отправились в опасный путь. Рыцари и принцесса долго шли тайными тропами, темными лесами. Были и солнечные дни, и сильные ливни. Ветер уходил в дальние края и возвращался с ураганами. Стали принцесса и рыцарь словно две половины одного целого. Поняли, что хотят одного — спасти похищенных женщин, и силы у них прибавилось. В дороге Аскольд вот что поведал Агнии. «Слыхал я от бабушки моей старой, будто дракон тот живет под высокой ветвистой сосной, и найти ее просто, нужно только не бояться. А погубить дракона можно лишь чарами любви. Если рядом любящие, то дракон ослабеет в мгновение, а то и вовсе помрет». Шли они третий день или четвертый, и тут тропа стала уже и уже, и совсем деревья сомкнулись в стену. Невозможно пройти и перелезть, у корней пробраться. Что же делать нашим героям? Обратно поворачивать нельзя, нужно отыскать злого дракона. Утро вечера мудренее. Решили Аскольд с Агнией заночевать в странном месте, переждать темное время и с рассветом найти лазейку в заборе из деревьев. Выглянуло солнце. Принцесса и рыцарь проснулись, подкрепились немного, еды уже оставалось совсем чуть-чуть, дорога оказалась долгой, и стали собираться в путь. Нужно было найти лаз или обойти препятствие и лишний день, а то и не один, потерять. Только Аскольд и Агния поднялись с земли, как листья деревьев зашумели, ветки зашуршали, стволы закачались, и повылезли из забора древесного маленькие гадкие гномы. Стали они пищать пронзительно, окружили рыцаря и принцессу, и было их так много, что никакой силы нет. Агния и Аскольд замерли, думают, уже и смерть их пришла, а они даже до дракона не добрались. Тут один из гномов, ростом побольше остальных и пострашнее, свистнул так, что все гномы в рассыпную бросились. Агния и Аскольд замерли и похолодели от ужаса. Такой был свист громкий и омерзительный. И опять стало все тихо. Листочки не шелохнутся, птички чирикают, солнышко сквозь листву пробивается. Только Агния да Аскольд стоят камнями и пошевелиться не могут, а перед ними гном, главарь, вырос размером с человеческий рост. И заговорил гном загробным страшным голосом: «Вы зачем сюда явились? Кто позволил вам пройти в земли дракона великого, нашего повелителя темного? Ни одна живая душа не была здесь до вас. Ни один человеческий голос не слышал я в нашем лесу». А Агния со Аскольдом молчат. Языки у них как неживые. Онемели совсем рыцари и принцесса снизу доверху. Только думать могут друг о друге, да о долге своем единственном. Гном ухмыльнулся гадко и поковылял к стене из деревьев и сказал походя: «Перед закатом съедим вас на ужин, человечину попробуем. Не бывает такому, чтобы люди к дракону шли». Пригорюнились Агния и Аскольд, стали прощаться мысленно друг с другом, слезы из глаз принцессы и рыцаря потекли. И вдруг слышат они шуршание какое-то в листве у ног, а посмотреть не могут. Чувствуют пленники, ноги оживать стали, выше и выше. Вернулась жизнь ко всему телу, от пяток до головы. Смотрят, а у ног змея вьется длинная-предлинная, и глаза у нее словно человеческие, живые и мудрые, да еще и красивые. И тут змеюшка заговорила на языке людском: «Милые вы мои, смелые Агнюшка и Аскольдушка, как не побоялись вы восстать против ига драконьего! Сколько веков и лет жду я хоть одного храбреца, что отважился броситься на дракона проклятого! Я сама была девушкой прекрасной, но выкрал меня злой дракон, и я в заточении его уже много-много лет. Велел дракон охранять темный лес вместе с мерзкими гномами, но я лишь притворилась покорной, все надеялась встретить освободителей. И, похоже, теперь уже можно умирать. Я совсем старая стала, а сейчас вы спасете живых, только будьте смелей и бесстрашней. Непросто это будет сделать. Есть лишь один тайный способ победить дракона, но не могу сказать. Гномы услышат и прибегут. Да вы и сами знаете, что это, как я погляжу. Будьте вместе, думайте друг о друге. А теперь спасайтесь от гномов вот по этой тропе. У вас мало времени». И с этими словами исчезла змея в листве под ногами, а деревья расступились, ветки расползлись, и рыцарь с принцессой юркнули в спасительный лаз. Только они миновали страшную преграду, как деревья за спиной вновь сомкнулись. Назад пути нет. Шли они пятый день, шестой, неделю шли. Поистрепалась их одежда, и хлеб был съеден до последней крошки. Очередной день пути близился к закату. Солнце стало оранжевым. Легкий дождь начал накрапывать. Вдруг увидели путешественники огромную тень. Стало жутко и холодно. Смрад и странный гул окружили принцессу и рыцаря. Понял Аскольд, поняла и Агния, что пришли они к логову дракона. От страха взялись они за руки и не смело шагнули к страшному месту. Темнота была в логове драконьем. Ничего не видели Агния и Аскольд, только за руки крепче держались. Вдруг пронзил темноту страшный красный свет, и дикий вопль раздался. Огромное мерзкое чудище с длинным остроконечным хвостом смельчакам дорогу загородил. Изрыгалось горячее пламя из пасти драконьей. Стальными когтями он землю рвал. Страшная чешуя мертвым светом переливалась. Агния и Аскольд встали как вкопаны. Смерть или победа, решили они. Агния думала о матушке и отце любимых, об Аскольде родном, который так ее крепко держал за руку, что больше она и не смела бояться. Аскольд вспоминал мать, отца умершего, Агнию свою добрую, принцессу любимую, которую никому он уже никогда не отдаст. И случилось великое чудо. Дракон вдруг зарычал тише, стал опадать с клубами смрадного дыма и через мгновение уже обратился в маленького древесного жучка, лежащего на спинке и трыгающего лапками. Откуда ни возьмись, появились мамы, принцесса и рыцарь. Выбежали к детям на свет солнечный, стали обниматься и плакать от счастья. И весь плененный народ освободился. Дети стремглав неслись из сосновой пещеры на волю, бегали по лугам и тропам лесным. Прекрасные девушки и женщины рыдали и смеялись. Все уносились прочь из драконьего логова. Лес вдруг преобразился. Цветы стали распускаться. Реки зажурчали там, где был овраг. Сосна вдруг зашевелила ветвями, словно благодарила спасителей всего живого. Целая ватага гномов катилась по ржаному полю, и каждый из них превращался в гладкий валун, на котором добрый человек сможет отдохнуть и присесть после долгой прогулки. Радостный, счастливый люд ворвался в город. Родители обнимали вновь обретенных детей. Дети бежали к своим освобожденным родителям. А Аскольд и Агния поняли, что это их любовь одолела проклятого дракона. Тут уж думать не надо было. Сыграли свадьбу королевскую. На городской площади собрали всех местных жителей, напоили вкусным вином, накормили лучшими яствами. Король с королевой зажили как прежде, даже лучше еще и радостней. А матушка рыцаря поселилась в палатах дворцовых и счастлива была видеть, как Аскольд с Агнией живут душа в душу. Любовь победила зло.